Говорит радио «Свобода». Несколько мыслей о коммунизме. Не задумывались ли вы когда-нибудь над очень известным определением Ленина? Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. А не испытывали ли вы при этом какой-нибудь неловкости? Или какого-нибудь смутного недоумения? Если да, то это хороший признак, говорящий, по крайней мере, о неутерянной способности самостоятельного мышления. Я-то в свое время покочевал под так называемым великим стройком коммунизма, был молодым и вдохновленным их строителем. И надо сказать, на всех этих братских, каховских и прочих ГЭС, на самом видном и ключевых местах, а чаще вдоль всей возводимой плотины, по одной гигантской букве на колонне арматуры. От берега до берега поймы реки горели эти ленинские слова о коммунизме и советской власти. Плюс электрификация всей страны. И у меня лично тогда они ни малейшей неловкости или недоумения не вызывали. Я их понимал. Я был с ними согласен до такой степени, что готов был, как Матросов, закрыть собственным телом прорыв воды в плотине, случись такой. Это я сейчас не понимаю. Стараюсь напряженно и недоуменно понять, как же это тогда я их понимал, как святую истину, безапелляционно, до готовности пожертвовать жизнью ради них. Так я их не понимал, а в них просто слепо верил. Формально говоря, советская власть стоит и прочно более половины столетия, и давно электрифицирована вся страна, вплоть до таких казусов, что электроэнергию некоторых гигантов, как братская ГЭС, было некуда девать. Но до коммунизма, парадоксальным образом, становится все дальше. В среднесоветском представлении сегодня до него в десятки, а то и сотни раз дольше, чем казалось в исходной точке в 1917 году. Вместе с множеством других высказываний, со временем оказавшихся, мягко говоря, нелепыми, лозунг Ленина о коммунизме, электрификации всей страны, сейчас потихоньку ушел в тень. Выяснилось, что дело вовсе и не в электрификации, что замена, скажем, керосиновой лампы электрической даже при наличии самой безудержной советской власти никакого коммунизма не дает. Так же, как и сооружение хоть 10 миллиардов прокатных станов, доменных печей или поголовная запись всех в Асавиахим. Помните этот популярнейший марш «Все выше и выше и выше». И там слова «Нам вместо рук даны стальные крылья, а вместо сердца пламенный мотор». Вместо сердца пламенный мотор. Это довольно любопытно. Что же в таком случае с головой? Песня об этом умолчала, а жаль. Такие прекрасные, еще одной строчки, она оказалась лишена, ну скажем, к примеру. И репродуктор вместо головы. Ленин был бы не дальше и не ближе к истине, если бы изрек и другое, допустим, коммунизм есть советская власть, плюс автомобилизация, трамвайлизация, троллейбусоизация всей страны. Сколько там тысяч тракторов ему нужно было для полного подъема сельского хозяйства. Я помню, однажды газета «Правда» в простоте душевной гордо похвасталась, что теперь у нас есть тракторов, что ли, раз в 50, что ли, больше, чем мечтал сам Ленин. И даже цензоры не заметили всей убийственной сатиры, вытекающего из этого сообщения. Даже насчет репродукторов было бы важнее и правильней. Коммунизм есть советская власть, плюс еще единственная радиотрансляция по всей стране. Но уж совсем верно. Неопровержимая и практически осуществленная во всю мощь – это советская власть плюс чекизация, или говоря по-советскому, кигибизация всей страны. Бросьте. Что вы такая там электрификация? Она как всякий комфорт, только развращает людей. Вот кигибизация – это оказалось действительно первое, главное и решающее условие для строительства коммунизма. Однажды в Англии я разговорился со старым поляком, который сообщил, что провел 6 лет в Советском Союзе, так что я могу говорить по-русски, он прекрасно понимает. Тогда же мы попробовали перейти на русский язык, оказалось, что он знает его лишь в весьма узких, специфичных пределах. Стой, руки вверх, ложись, шаг вперед, шаг влево, считается побег, стреляю без предупреждения. Это тот главный словарный запас и всего великого и могучего русского языка, который, в отличие от фальшивой трескотни, стал действительно весомым, реальным и ведущим в обществе, объявившим, что он строит коммунизм. Сотни тысяч заключенных, строивших Беломорканалы и Волга-Доны, страдали и умирали под двумя дивными крайностями. С одной стороны, стреляя без предупреждения, это действительно реально. С другой стороны, эти сияющие лозунги о коммунизме, электрификация всей страны. Нет, подумать только, какой странный фантасмагорический перекошенный мир. Дальше. Несмотря на столько шума, жертвоприношений, триллионы триллионов раз повторяемую, как заклинание, заветную цель всех усилий, никто в этом обществе, ни единая душа не знает толком, собственно говоря, что же конкретно строится. Любой ребенок в детских яслях уже знает, что мы строим коммунизм. Но что такое коммунизм? А это, когда будет очень хорошо. Прожив жизнь в полном хаосе и судорог, этом непрестанном строительстве и стоя одной ногой в гробе, человек, собственно, знает о коммунизме ровно то же самое, что это когда то для кого-то каким-то образом будет очень хорошо. Этот факт мне кажется самым поразительным во всем этом деле построения коммунизма. Разные расплывчатые намеки вроде «не будет эксплуататоров эксплуатируемых» или «от каждого по способности, каждому по потребностям». Ведь это же общие слова, просто выраженные иной лексикой, то же самое, будет очень-очень хорошо. Но лихо сказано, например, каждому по потребностям. Но скажите мне, где пределы людским потребностям? Если перед человеком их не ставить, или сам человек себе их не ставит, то границ человеческих потребностям нет. По-видимому, все-таки даже если от каждого по способностям, то каждому по ограниченным потребностям. Тогда кем ограниченным? До каких размеров ограниченным? И отвечают: «Ах, бросьте, вы не понимаете, тогда все будут такие сознательные, тогда этот вопрос даже не встанет, тогда все будет так хорошо». Вот и весь ответ. Это я только так, лишь слегка прикасаюсь для примера, что не существует никакого, как бы сказать, чертежа и не полстроки конкретных расчетов величественного здания коммунизма, которое, тем не менее, вот уже скоро 150 лет, как объявлено целью и массой любителей-строителей, и с каким-то судорожным энтузиазмом возводится. Что же возводится, никто не знает. Это невероятно. Классическим примером бестолкового строительства было до сих пор, собственно говоря, Вавилонская башня, но мне кажется, что у ее строителей имелись хоть и примитивные, но чертежи, какие-то расчеты, какие-то конкретные параметры. Ну, например, совершенно точно была определена высота Вавилонской башни, аккурат до купола неба, а не расплывчатое все выше, выше и выше. В отношении отсутствия чертежей и плана коммунизм просрамлен и превосходит Вавилонскую башню, и боюсь, что в будущем слово «коммунизм» останется лишь нарицательным понятием взамен Вавилонской башни. До тех пор он же скрытый в розовой дымке, таинственно мерцающий объект слепой веры. Маркс сказал: «Коммунизм – истинное счастье всего человечества». И точка. Сказал Маркс. Энтузиасты и исследователи сказали, цитирую: «Условия жизни изменяются, и зло перестанет господствовать, и человек станет человеком, близким другом и братом, а не, как сегодня, волком». Это сказал товарищ Дзержинский и основал систему госбезопасности на самых волчьих по всей истории человечества основах. Не менее конкретно сказал товарищ Маяковский: «Мы строим коммуну, и жизнь сама трубит наступающей эре». Не столько жизнь допустила, сколько он сам и ему подобные трубили. Потом, потрубив, как мы знаем, он застрелился. Хрущев не умел даже произнести слово «коммунизм». У него выходило «коммунизм». И он говорил о коммунизме много и часто, и тоже очень конкретно, цитирую: «Чаша коммунизма – это чаша изобилия, она всегда должна быть полна до краев. Каждый должен вносить в нее свой вклад, и каждый из нее черпать». А любопытное представление, знаменитое слово «изобилие» – это чаша. Или миска, или корыто до краев. Откуда, значит, черпает? Это уже что-то более конкретное, чем абстрактное, будет очень-очень хорошо. Но Хрущева отстранили от чаши. Он умер скромным пенсионером. Об изобилии что-то опять не слыхать. Верую, откровенно сказал еще 100 лет назад болгарин Христо Ботев, верую в единый коммунистический общественный порядок, спаситель всех народов. Верую. По крайней мере, это точно, и мне кажется, никто лучше бы и не сказал. На всем свете коммунизм давным-давно рассматривается как вера, а отнюдь не как наука. Еще одна, несколько оригинальная вера или суеверие. Только в Советском Союзе и других странах социализма это государственная тайна. Когда-то, тоже ведь и 100 лет назад, еще и у нас в России, это не было тайной, и имевший уши мог слышать. Прочту выдержку из Герцена. «Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в Бога смешно, а верить в человечество не смешно? Верить в Царство Небесное глупо, а верить в земные утопии умно». 3. Герцен, А.И. Собрание сочинений в 30 томах, том 6. «С того берега». Москва, издателя А.Н. СССР, 1955 год. Неужели и вы обрекаете людей на жалкую участь креатит, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать? На то, чтобы жить несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным рулем и смиренной надписью «Прогресс в будущем» на флаге. Утомленные падают на дороги, а дороги остается столько же, как и при начале. Прогресс бесконечен, уже и это одно должно было насторожить людей. Цель бесконечно далекая. Не цель, а если хотите, гениальная уловка. Но голоса Герцена и многих, кто, как он, видел и понимал, потонули в какофоническом шуме ликующих бубнов и медных тарелок неистовых последователей новой веры. Потонули и в шуме, и в крови, и сгинули в ледяных просторах архипелагов ГУЛАГа. И так, трезво думая, совершенно не понимаешь, зачем все это было нужно. Какая в этом пресловутая историческая закономерность? Так знаете, задним числом все можно подвести под закономерность. А строительство Вавилонской башни тоже было исторической закономерностью? Нет, то, по-моему, было лишь достойным сожаления банальным проявлением такого обыкновенного, печального, непривлекательного и опасного людского невежества. 3 марта 1974 года.